Группа посетителей родины корейцев в Японии во главе с Ким Чон Су, прилетевшая 22 сентября в Пхеньян, возложила букеты цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде.